Амурка битс на бите. Макенштар. Село Калмогоров. Столица R&B. Тики-прики-паки-поки-палки, штамки-панки-токи, пупы-копы-локи-плоки, тинка-пунта-палки-коки. Эй, делай ноги, сын, не дадим себя найти. Мы вырубаем на небе огни, эй, Тимурка, ты скажи. Мои деньги черные, мои суки черные, пирожки печеные. Твои суки белые, твои хум белые, твои деньги белые, пирожки горелые. Сука меня кормит, я зову ее бабуля. Попы разбегаются, ведь мои рифмы пули. Я поджигаю свой дом, эй, парень, ты точно не коп. Эй, девочки, мани кругом, эй, это деревня мой дом. Я заражу здесь.